Глава 48. Коридор. «Кто такая Кейтлин?» – спросил Недертон у Рейни, по-прежнему в беззвучном режиме, глядя вверх на Верити и того, кого она называла Вёрджилом. Дрон стоял в лифте между Верити и незнакомцем в черном, так что Недертон видел только их подбородки снизу. «Невеста Стетсона Хауэлла», – ответила Рейни. Верити рассталась с ним год назад. По-дружески, хотя вряд ли она уже встречала Кейтлин. «Кто надумал привести меня сюда?» Услышал Недертон голос Верити. «Стетс», — ответил Вёрджил, — «и потому, что я знаю здешний персонал». «А она здесь зачем?» — спросила Верити. «Захотела. Других причин для нее не существует». «Так говоришь, она норм?» — сказала Верити. «Она взрослая девочка», — ответил Вёрджил. «К вниманию прессы привыкла еще до встречи с ним. Учитывая, что она — новое модное слово в архитектуре, во всяком случае, по утверждениям СМИ, плюс красавица, ей с ним легко. Она нам всем по душе». «Кто такой Вёрджил?» – спросил Недертон у Рейни. «Так называемый помощник Хауэлла», – ответила она. «А на самом деле главный советник, что его вполне устраивает. Вёрджила, в смысле». Лифт остановился, кабина открылась. Дрона выкатили в слегка наклонном положении. Недертон видел сменяющиеся потолочные светильники. По длинному светло-лиловому коридору, мимо дверей нежно-одуванчикового цвета. Вёрджил идет быстрым шагом, догадался Недертон, чтобы Верити не передумала.